Крылья орла. Приближаясь к зверю, будь максимально расслабленным. От тебя должна исходить спокойная уверенность в непобедимости. Ты не навязываешь бой, потому что сильнее. И зверь это поймет сам. Контролируй свой голос. Он должен быть низким и ровным. Если в тебе задрожит хоть струнка, голос выдаст тебя, и зверь, почуяв слабинку, моментально бросится. Не допускай даже мысли о броске на зверя. Он почувствует ее задолго до того, как ты осознаешь, что она пришла к тебе в голову. Не заступай в зону его безопасности. Нарушишь ее, сработает рефлекс, а он у зверя мгновенный. Пригласи его в свою зону. Это знак доверия сильного, слабому, обещание защиты. Не бойся и не пытайся запугать. Страх — это смерть. Он медленно двигался вперед, ощущая, как сжимается и вибрирует пустота, отделяющего его от сжавшего перед прыжком зверя. Он слышал нервную дробь сердца, сдавленное дыхание через стиснутые и ощеренные до черных десен зубы. Кожей ощущал страх от перегретой от напряжения шкуры. Нога замерла, не коснувшись земли, когда по телу зверя прошла тугая волна. Еще мгновение, живой комок плоти, обезумевший от жажды убивать, как ядро снес бы дверь. «Сидеть! Сиди тихо! Я не причиню тебе зла!» Он не знал, произнес это вслух или только подумал, но тугая волна ушла из тела зверя. Он почувствовал, как у того текут, расслабляются мышцы. «Сиди, сиди тихо и слушай! Если хочешь умереть, я убью тебя! Если хочешь жить, можешь жить рядом со мной! Мы не будем друг другу мешать и драться за еду. Ты получишь ее. Я стану делиться с тобой». Он подошел вплотную к темным потрескавшимся доскам, провел ладонью по шершавым бороздкам. Зверь отпрянул назад. Шерсть на загривке встала дыбом, в глазах забились красные светлячки. «Спокойно. Можешь стоять рядом со мной». Зверь насадно закашлялся, потом протяжно выдохнул, и из-под двери показались кончики передних лап. «Вот так!» — удовлетворенно подумал человек. «Запомни мой запах!» «Хорошо, запомни, потому что я сейчас открою дверь, и ты увидишь меня!» Максимов, побелевшим от напряжения пальцами, свернул замок вместе с дужками и осторожно потянул дверь. Мерзко, как ножом по стеклу, заскрипели петли. Момент был решающий. Очумевший от темноты пес мог броситься на первого, кто попал в поле зрения. Дверь дрогнула, слабо хрустнула, застарела ржавчина, и в щель просунулась огромная морда кавказца. Максимов плавно опустился на одно колено. Нож был там, где ему положено, в ножнах, на правой лодыжке. В крайнем случае он знал, рука сама собой выдернет нож из ножен, тело кувырком уйдет в бок, и на месте атаки пса встретит стальное жало. Но думать об этом он себе запретил. Они встретились глазами. У обоих они были золотисто-зеленые, не отпускающие. Пес не выдержал первым, кашлянул, словно подавился шерстью, и опустил морду. «Вот так-то лучше», — тихо сказал Максимов. «И запомни, или я главный, или ты мертвый. А теперь иди гуляй». Пес медленно вытащил мощное тело из узкого проема. Постоял, щурясь на свет, потом шумом бросился в густые заросли крапивы. «Концерт окончен», — сказал Максимов так, чтобы услышал Стас. Встал, с облегчением потянулся. «Случай трудный, но жить будет». «Ну ты нафиг отмороженный!» Стас так и стоял, как прилепленный, прижавшись спиной к дому. «А ты камикадзе недоделанный!» — беззлобно огрызнулся Максимов. Начался отходняк. По телу прошла первая волна нервной дрожи, выбив липкую испарину на лбу. «Фу! Это я-то камикадзе!» — Стас напряженно хохотнул. «Ты даешь, Макс! Он тебя бы уделал, как бог черепаху!» Максимов дождался, пока тот пройдет, разделявший их десяток шагов, за это время успел задавить отходняк. Уже спокойно, без нерва, в голосе сказал: «Меня только порвал бы немного, а тебе яйца бы отгрыз до самого пенни. Сказал же, убери, дурила, ствол. Пес натаскан бросаться на реальную угрозу. И я бы свалился в траву и не трепыхался, а он бы прямиком к тебе рванул. Много бы ты со своей пулялкой успел сделать. Хоть попробовал бы, шмыгнул носом Стас. Одна попробовала, потом тройню нянчила. Он слегка ткнул парня в плечо. Мышцы у того были зажаты до омертвления. Ладно, расслабься, Стас. Все путем. Пес от старых хозяев остался? Мимоходом спросил он. Ага, достался вместе с домом. С готовностью кивнул Стас. Блин, жил год нормально. А неделю назад крыша и поехала. Приехал Гаврила с друзьями. Дети гор, блин. А пес, прикидываешь, на главного хачика полез. Тот Гавриле потом такой арбуз зад скатил. Я уж думаю, зарежут шефа на шашлык. Мяса в нем мало, подыграл Максимов, хитро подмигнув. Ладно, с псом разобрались. Гавриле доложит, что все будет в норме. Пойдем, покажешь хозяйство. Пока хватит. Итого имеем. Первое, до нас, Гаврилов. Тут с кем-то шушукался. Второе. Дом, явка старая, предназначен для длительных переговоров или доводки агентов. Третье. Будем грабить банк. Четвертое. Он стрельнул глазами в окно на втором этаже, где чуть дрогнула занавеска. Инга везде успевает. Хороший у нас начпрод и нач особого дела. Не соскучишься?